которую я любил так же, как и ту. Забудем старое. Я прощаю вас». Тигр Малайзии протянул ему свою руку. И эти смертельные враги после стольких лет вражды и ненависти обменялись крепким мужским рукопожатием. Крупные слезы текли из глаз старого лорда. «Это правда, что она умерла?» — спросил он печальным голосом. «Я все еще не могу в это поверить». Лицо тигра Малайзии исказилось точно от боли. Он закрыл глаза, спрятал лицо в ладонях и издал хриплый стон. «Отвечай, Сандакан, отвечай!» «Да, умерла», — сказал тот, подавляя рыдание. «Смерть отняла ее у меня. Бедная Марианна, бедная моя племянница!» «Молчите, молчите!» — прошептал Сандакан. Рыдание заглушило его голос, и не в силах больше сдерживаться, он отвернулся и отошел в сторону. Янос приблизился к нему, положив руку на плечо. «Мужайся, брат мой! Тигр Малайзии не должен быть слабым!» Сандакан яростно стер слезы с лица и снова гордо поднял голову. Его мрачный, но пламенный взгляд обратился в сторону Грука. «Я в вашем распоряжении, Раджа. Я и мои товарищи». «Кого вы имеете в виду?» — спросил Раджа, нахмурив лоб. «Яноса, Танадурама и Самбильонга». «А Тремаль Найк?» «Как? И вы хотите...» «Я ничего не хочу», — сказал Джеймс Брук. «Я просто подчиняюсь, и все». «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что Тремаль Найк останется пленником наравне с вами». «Ваша светлость!» — воскликнул лорд Грилок. «Ваша светлость!» «Весьма сожалею, милорд, но не в силах моих даровать свободу Тремаль Найку. Я получил предписание и должен вернуть его английским властям. Лишь они имеют право на это. Но вы же слышали историю моей племянницы». «Да, я слышал. Но я не могу нарушить приказы англо-индийских властей. Через несколько дней корабль, который должен депортировать его, придет в Саравак, и я обязан передать его капитану». «Сударь!» — воскликнул прерывающимся голосом Тремаль Найк. — «Вы не допустите, чтобы разлучили меня с моей адой и отвезли в Норфолк?» — «Раджа Брук», — мрачно сказал Сандакан, — «вы совершаете низость». — «Нет, я только подчиняюсь», — ответил Раджа. «Лорд Гвилок может отправиться в Калькутту и, объяснив там все, получить для него помилование. Я готов в этом деле содействовать, но своей волей я не могу отпустить его». Ада, которая слушала все это, выступила вперед. «Раджа», — сказала она умоляющим голосом, — «неужели вы хотите, чтобы я снова сошла с ума?» «Вы скоро встретитесь с женихом, мисс?» «Англо-индийские власти возобновят процесс и наверняка оправдают Тремаль Найка. Тогда позвольте мне отправиться с ним». «Вам? Вы шутите, мисс? Я хочу следовать за ним. На корабле каторжников в этом аду? И все-таки я хочу отправиться с ним», — настойчиво повторила она. Джеймс Брук посмотрел на нее с удивлением. Он был поражен силой чувства и преданностью этой девушки, готовой следовать даже на каторгу за своим женихом. «Отвечайте же мне!» — потребовала Ада, видя, что он в нерешительности молчит. «Нет, это невозможно, мисс!» — покачал он головой, наконец. «Командир корабля не возьмет вас. Будет лучше, если вы вместе с дядей отправитесь в Индию, чтобы выхлопотать помилование для Тремаль Найка. Достаточно будет ваших свидетельских показаний, чтобы освободить его». «И в самом деле, Ада, — поддержал его лорд Грилок, — если я один отправлюсь в Калькутту, я не смогу без тебя, как главного свидетеля, спасти твоего жениха». «Но я не могу после всего пережитого снова расстаться с ним», — воскликнула она, раздражаясь рыданиями. «Ада! — страдальчески воскликнул Тремаль Найк. — Ваша светлость, — сказал Сандакан, подходя к Радже, — могли бы вы на 5 минут предоставить мне свободу? — Что вы собираетесь делать? — спросил Джеймс Брук. Я хочу убедить мисс Аду последовать за лордом Джеймсом.